Следует признать, что в некоторых случаях монополия, всемирная монополия, может возникнуть и без поддержки государственного аппарата сдерживания и принуждения. К примеру, поскольку месторождений ртути крайне мало, монополия может возникнуть даже без содействия государства. Бывают случаи, когда из-за неудачного месторасположения высокие транспортные расходы делают возможным возникновение местной монополии на громоздкие грузы, скажем, на строительные материалы. Но большинство людей, обсуждая проблему монополии, имеют в виду совсем не эту проблему. Почти все монополии, которые не одобряются общественным мнением и с которыми обещает бороться государство, созданы самим государством. Это национальные монополии, возникшие под прикрытием импортных пошлин. В условиях свободной торговли они немедленно рухнут. Распространенная трактовка проблемы монополий совершенно лжива и бесчестна. Более мягкой характеристики не придумать. Вина лежит на государстве, которое поднимает внутренние цены товаров выше мирового уровня, чтобы на короткое время продлить действие прорабочей политики. Высокоразвитое производство в США, Великобритании и Германии не нуждались бы ни в какой защите от иностранной конкуренции, если бы не политика их собственных правительств, ведущая к повышению издержек производства отечественной продукции. Но, как показано выше, тарифная политика может работать только при наличии картеля, устанавливающего монопольные цены на внутреннем рынке. При отсутствии такого картеля производство внутри страны упадет, поскольку иностранные производители, на которых не распространяется новое прорабочее законодательство, получат преимущество в виде более низких производственных издержек. Сильно развитое профсоюзное движение при поддержке того, что принято называть прогрессивным трудовым законодательством, обречено на быстрое фиаско, если внутренние цены не поддерживаются на уровне выше мировых, и экспортеры, которым нужно продолжать экспортировать, не имеют возможности компенсировать снижение экспортных цен за счет монопольной прибыли, извлекаемые на внутреннем рынке. В странах, где производственные издержки растут из-за вмешательства государства или из-за сдерживания и принуждения со стороны профсоюзов, экспортная торговля нуждается в субсидиях. Субсидии могут быть как открытыми и предоставляться правительством, так и замаскированными под монополию. В последнем случае отечественные потребители субсидируют экспорт, уплачивая более высокие цены за товары, которые монополия продает на внешнем рынке по более низким ценам. Если бы государство желало всерьез бороться с монополизмом, оно применило бы очень простое средство. Отмена импортных пошлин одним махом устранила бы опасность монополии, но правительство и их друзья стремятся к повышению внутренних цен. Их борьба с монополизмом не более чем имитация. Справедливость утверждения, что целью государства является рост цен, легко продемонстрировать на примере ситуации, когда введение импортных пошлин не может привести к созданию картельной монополии. Американские фермеры, выращивающие пшеницу, хлопок и другую сельскохозяйственную продукцию, по чисто техническим причинам не в состоянии создать картель. Поэтому для повышения цен американскому правительству пришлось ввести ограничения на объемы производства и с помощью государственных закупок и государственных кредитов изъять с рынка огромные объемы товаров. Эта политика стала аналогом и заменой фермерского картеля или фермерской монополии, создать которой невозможно из-за особенностей сельского хозяйства как отрасли производства. Столь же очевидны попытки создать международные картели, предпринимаемые различными государствами. Если покровительственные тарифы ведут к созданию картеля на уровне государства, международное картелирование во многих случаях может быть достигнуто благодаря соглашению между национальными картелями, Таким соглашением очень хорошо способствует еще одно направление деятельности государства – предоставление патентов и других привилегий на новые изобретения. Но когда характеристики отрасли не позволяют создать национальный картель, как почти всегда бывает в сельскохозяйственной продукции, такое международное соглашение оказывается недостижимым. Здесь опять приходится вмешиваться государству. История периода между двумя мировыми войнами пестрит примерами государственного вмешательства ради поощрения монополизма и ограничения производства с помощью международных соглашений. Были попытки организовать зерновой пул, ввести ограничения на рынках каучука, олова и тому подобное. Разумеется, в большинстве случаев эти картели быстро разваливались. Такова истинная картина современного монополизма. Он не является следствием свободных рынков и естественной эволюции капитализма, как пытаются внушить нам марксисты. Напротив, это результат государственной политики, преследующей цель реформировать рыночную экономику. Девятое. Автаркия. Интервенционизм стремится к установлению государственного контроля над рынком. Поскольку суверенитет государства ограничен территорией, подчиненной его верховной власти, и юрисдикция государства не распространяется за пределы национальных границ, оно рассматривает все виды международных экономических отношений как серьезную помеху собственной политике. Конечной целью его международной торговой политики является экономическая самодостаточность. Общепризнанным направлением такой политики является, разумеется, максимально возможное уменьшение импорта, а поскольку экспорт нужен лишь для того, чтобы оплачивать импорт, они сокращаются одновременно. Стремление к экономической самодостаточности особенно ярко демонстрируют социалистические государства. В социалистическом обществе производство для внутреннего потребления больше не направляется вкусами и желаниями потребителей. Центральный орган управления производством снабжает внутренний рынок тем, что, по его разумению, лучше всего подходит отечественному потребителю. Он больше не служит потребителю, а заботиться о людях. С производством на экспорт обстоит дело иначе. Иностранные покупатели не подвластны руководителям социалистического государства, поэтому приходится им угождать, учитывать их капризы и причуды. Социалистическое правительство может быть самовластным, когда снабжает отечественных потребителей, но во внешней торговле ему приходится смиряться перед суверенитетом иностранных потребителей. На внешних рынках приходится конкурировать с другими производителями, товары которых лучше и дешевле. Мы уже отмечали ранее, как зависимость от импорта, а значит и от экспорта, предопределила структуру германского социализма. Согласно Марксу, важнейшей целью социалистического производства является устранение рынка. Пока социалистическое сообщество вынуждено продавать часть произведенного за рубеж иностранным социалистическим правительствам или иностранным капиталистам, оно все еще производит для рынка, и ему приходится учитывать законы рыночной экономики. Пока социалистическая система не обеспечит себе экономической самодостаточности, она будет оставаться несовершенной. Международное разделение труда является более эффективной системой производства, чем экономическая автаркия каждой страны. То же самое количество труда и материальных факторов производства дает больше продукции, которая приносит пользу всем участникам. Протекционизм и автаркия всегда приводят к перемещению производства из мест, характеризующихся более благоприятными условиями, скажем, где можно из того же количества сырья получать больше готовой продукции, в места с менее благоприятными условиями. Более производительные ресурсы остаются неиспользованными, а менее производительные вовлекаются в производство. В результате происходит общее уменьшение продуктивности человеческих усилий, а значит и понижение уровня жизни во всем мире. Экономические последствия интервенционистской политики и приближения к состоянию автаркии одинаковы для всех стран, но существует качественное и количественное различие. Социальные и политические последствия различны для относительно перенаселенных промышленных стран и для сравнительно малонаселенных сельскохозяйственных стран. В промышленных странах вырастут цены на самые необходимые продукты питания. Это быстрее и сильнее скажется на благосостоянии населения, чем в аграрных странах отзовется соответствующее удорожание промышленных товаров. Кроме того, у рабочих промышленных стран больше возможностей довести до властей свое недовольство, чем у фермеров и батраков в сельскохозяйственных странах. Государственные деятели и экономисты промышленных стран боятся этого. Они осознают, что природные условия ограничивают возможности их страны заместить импортное продовольствие и сырье тем, что производится внутри страны. Они прекрасно понимают, что европейские промышленные страны не смогут ни одеть, ни прокормить свое население тем, что производится внутри страны. Они предвидят, что дальнейшее движение в сторону протекционизма и изоляции к самодостаточности вызовет ужасающее падение уровня жизни, а, возможно, и голод. Поэтому они начинают искать выход. Эти соображения питают агрессивный немецкий национализм. Более 60 лет немецкие националисты рисовали картины того, какие последствия для Германии будет иметь протекционистская политика других стран. Германия, указывали они, не может жить без импорта сырья и продовольствия. Чем она сможет оплатить этот импорт, если в один прекрасный день страны, поставляющие им эти материалы, преуспеют в создании собственной промышленности и откажутся от германского экспорта? Есть, говорили они себе, только один выход. Мы должны завоевать место для жизни, расширить Lebensraum. Немецкие националисты отлично знают, что многие другие страны, например, Бельгия, находятся в столь же неблагоприятном положении. Но, говорят они, здесь есть важные различия. Бельгия – страна небольшая, а потому беспомощная. Германия достаточно сильна, чтобы завоевать необходимую территорию. Германии повезло, говорят они сегодня, что на свете есть две сильных страны, находящихся в том же положении, что и Германия – Италия и Япония. Они являются естественными союзниками Германии в войне неимущих против имущих. Германия стремится к автаркии не из-за желания воевать. Она стремится к войне, потому что жаждет автаркии, потому что она хочет жить в условиях экономической самодостаточности.